Глава 9. Замираю в дверях. Инстинкты в унисон кричат мне, что нужно разворачиваться и нестись от него, сверкая пятками. Но этот зрительный контакт, он держит меня, как на поводке, заставляет застыть в оцепенении. «Заблудилась?» – спрашивает сипло. Тут же неудачно прикладывает зачем-то спирт к ране. Морщится. Я все-таки делаю решительный шаг в комнату, хоть и понимаю, чего мне это может стоить. «Ты ранен?» Голос звучит тихо. «Да, я посмотрю». Батыр хмыкает, но допускает, как дикий зверь, который вдруг решил разрешить себя погладить. «Это ножевое, глубокое. Видно, что медицинская помощь была, но... такие раны нужно обрабатывать и промывать регулярно». Я наклонилась над ним, стараясь не смотреть в глаза. Слишком много обид и невысказанного между нами. И вообще его взгляд этот, многозначительный, слишком сильно выбивает меня сейчас из колеи. Но раны надо перевязать, хоть это и батыр, хоть и терпит молча, стиснув зубы. Повязки пропитались сукровицей. Аккуратно, пальцами, касаюсь края бинта, чтобы отклеить его от раны. Он вздрогнул, но не застонал. Глупый, гордый мужчина. Будет больно. Не собираюсь щадить его. Он лишь хрипло усмехнулся. Ты мне уже сделала больнее. Вздрагиваю от его слов. Чуть сильнее нажала на рану, и он резко вдохнул. Воспаление. Но рука его лежала спокойно, будто и не его тело я сейчас мучаю. Кожа под моими руками горячая, шероховатая от старых шрамов. Новый порез на плече глубокий, неаккуратный. Я быстро иду к аптечке, достаю все, что нужно, а потом промываю. Он напрягается, но не от боли, от моего прикосновения. Накладываю свежую повязку. Пальцы скользят по его груди, чувствуя биение сердца. Быстрое, не от раны. Как это произошло? «Неважно», – хрипло отвечает, мрачно следя за моими действиями. Продолжая попивать виски. «Тебе не алкоголь надо, а обезболивающее. Как ты сейчас будешь таблетку принимать? И вообще, нужно отлежаться. В смысле поспать, а не с твоими гуриями». Батыр усмехается опять. Молчит и этим обескураживает еще больше. Лучше бы нахамил или осадил. И так бы не наблюдал. «Готово», — говорю, отстраняясь. Наши глаза снова пересекаются. Порываясь отойти на безопасное расстояние, но он молниеносно ловит мою руку и дергает на себя. «Я за обезболивающим», – шепчет и тут же впивается мне в губы, прижимая к себе. Он не спрашивает, не предупреждает. Просто внезапно его пальцы впиваются в мои волосы, резко запрокидывая голову назад. И его губы на моих, жесткие и требовательные. Я даже вздохнуть не успеваю, только чувствую, как все внутри мгновенно сжимается от этого влажного, горячего прикосновения. Его язык грубо проникает в рот, и я слышу свой собственный стон. Глухой, беспомощный. То ли стон протеста, то ли жажды. Он ловит его, забирает, как будто это его законная добыча. Вкус его дымный, горький от виски. С привкусом чего-то дикого, опасного. Я тону в нем, в этом давно знакомом вкусе, в его губах, которые не целуют, а берут. Одна его рука все еще в моих волосах, другая скользит вниз, сжимая мою талию, прижимая так сильно, что я чувствую каждый мускул его тела через тонкую ткань. Он отрывается на секунду, только чтобы я успела перевести дрожащий вздох. И снова набрасывается. Уже глубже, уже безжалостнее. Мой стыд, мои мысли, мое дыхание. Все сейчас подконтрольно ему. И ноги ватные. Прекрати, батыр. Умоляю, когда дыхание становится слишком резким, царапающим. А руки одержимо требовательными, сжимающими ягодицы и грудь. Они везде. Они меня не отпустят. Это неправильно. Мы же договаривались. Нет отношений между нами. Это не отношения. Рычит, не отрываясь от меня. Это обезболивающее, Диана. Когда я целую тебя, у меня не болит. Столько лет болела, сука, а сейчас не болит. Его вспыхнувшая, как лучина, агрессия возвращает на землю. Я моргаю и пытаюсь отшатнуться. Тщетно. Передо мной пьяный, злой, возбужденный мужчина. «Ты нарочно провоцируешь, ведьма!» Цедит он, вжимаясь носом в мою щеку до легкой боли. «С первого дня, как тут появилась!» «Гадина ты, Диана! Не знаю, кто наделил тебя этими способностями, но... ты правда дурманишь. Дурачишь голову!» «Ему тоже одурачила!» «Я вышла за него не по любви!» «И нет, не по расчету в том смысле, который ты вкладываешь!» Вырывается с рыданием. «Я должна достучаться до него, иначе это будет обрыв, и мы полетим туда вместе!» «Послушай, Батыр, я пришла поговорить!» «К черту разговоры!» Шипит и задирает мою юбку. «Мне реально страшно, что он сейчас может сделать. Его возбуждение вжимается в мой живот. Батыр как с катушек слетел». А еще он пьян. Толкаюсь руками в его грудь, пытаюсь выстроить хоть какой-то барьер. «Ты изменил мне, Батыр, с моей же однокурсницей. Она ржала надо мной, в фотке всем показала, все перешептывались. Мне было так больно, а ты продолжал меня преследовать, как ни в чем не бывало. Джалил стал единственным вариантом, который...» Я глотаю последние слова. Он смотрит в мои глаза. «Договаривай. Ты бы не пошел против своего брата. Любого другого ты бы не оставил в покое. И меня бы не оставил. А мне просто жизненно было важно удалить тебя из своей жизни». «Ты не это хотела сказать». Загробный голос. Страшный и знающий правду. На глазах застывшие словно воск слезы. «Это слезы прошлого. Они сейчас бессмысленны. Мы слишком далеко ушли в своих обидах». «Да, Батыр. Мне хотелось сделать тебе больно точно так же, как ты сделал мне. И этот способ показался единственно верным. Я пожалела, честно. Джалил навсегда остался для меня чужим человеком. Он и сам чувствовал эту нелюбовь. Мы были несчастливы. Луизе, возможно, и правда есть за что меня ненавидеть. И ему было. Он понимал, что я, что ты». Я замолкаю. Дальше уже тоже обрыв. Мои признания, которые я храню глубоко в сердце. Но ведь и так все понятно. Эта тяжкая правда слишком долго давила, чтобы ее не скинуть. Он чуть отодвигается, но продолжает меня гипнотизировать. И нет... Он не подобрел. «Это типа, как должно меня тронуть?» Голос холодный и отстраненный. «Или типа, что-то поменять?» Батыр отходит к столу. Снова берет бутылку виски и делает глоток прямо из нее, а потом со всей силы размахивает и швыряет ее в стену. Я вскрикиваю, жмурюсь. Осколки везде. Капли напитка тоже. Они на стене, полу, разбрызганы по интерьеру и даже на мне. Жгут кожу. «Что бы ты сейчас ни сказала, Диана, он всегда будет стоять между тобой и мной. Ты отдалась ему. Он трахал тебя. Сделал женщиной. Сделал с тобой то, что должен был я. Вот правда. Единственное, имеющее значение. И потому не стоит сейчас набивать себе цену или пытаться манипулировать. Я не приму тебя с распростертыми объятиями. Если ты к тому...» «Я и думать не думала». «Хватит». Осекает меня и снова оглядывает по-мужски с ног до головы. Невольно поправляю декольте, которое кажется в этом дымчатом платье слишком открытым. «Иди в свою комнату, Диана, и запри дверь. А я подумаю над твоей дальнейшей участью». «В смысле?» Опять эта ухмылка. «Меня тянет к тебе как к женщине. Я хочу тебя». И когда сегодня тискал и целовал, задался логичным вопросом. «А что, собственно, мешает мне делать с тобой то, что я хочу?»